Леон удивился, что отец так поздно уяснил, что дальше так ехать нельзя. «Но тогда как?» — прорычал отец. «С исправным двигателем», — сказал Леон. «С исправным двигателем не получается», — спокойно ответил отец. «Никак не получается, хоть умри». Леон чуть было не поинтересовался, а, собственно, почему? Но удержался, так как вступать в разговор на эту тему значило тарить дорогу в безумие, повторять зады только что прослушанных по радио новостей экономики. В магазинах пусто, и на складах, и в неразгруженных почему-то вагонах гниют продукты. Свое зерно под снег, чужое за золото. Нет бутылок, а их, оказывается, миллионами крушат на пустырях бульдозерами. Экономическая и прочая жизнь в стране была иррациональна. Все тропинки, дороги, сработанные немцами автострады, вели не в Рим, а в безумие. Сбиться с пути было попросту невозможно. Отец сам был сеятелем иррационального, преподавал научный коммунизм. Но почему-то раздражался, когда иррациональное прорастало из теории в практику повседневного существования. Отец предпочитал, чтобы урожай собирали другие. Кое-как на второй передаче, почему-то в этом режиме двигатель меньше глохнул, добрались до ближайшей бензоколонки. «Это невозможно!» Отец ткнул пальцем в красную мигающую точку на приборе, свидетельствуя, что бензин на исходе. «Мы в Москве залили полный бак, а проехали меньше 200 километров. Как же так?» Судорожно дернувшись, машина на второй передаче стала напротив кирпичной будки, из окна бойницы которой, как некормленная рыба из аквариума, смотрела хозяйка бензоколонки. Отец выскочил из машины, хлопнув дверью. Леон тоже решил размяться. Вышел и чуть не упал, так стремительно бросилась под ноги мозаично расчлененная насекомья земля. Но взгляд выправился, вынырнул, как самолет из штопора. Леон устоял, схватившись за дверцу. Отец тем временем приблизился к окошку. Там имелась небольшая витринка с запчастями. «Не все безнадежно в стране», — удовлетворенно произнес отец. «Рынок работает. Запчастей, как в Америке. Все куплю. Дядя Петя перебьется. Вернусь, пошлю деньги по почте. Всего 200 километров от Москвы. Чудеса! Ты там внизу читай. Купит он. Ишь ты, купщик!» — хрюкнула хозяйка. «Ничего», — улыбнулся провинциальный ее наивности отец. «Переплата меня не пугает. Там все расписано», — улыбнулась столичная его наивности хозяйка. «Читай, мужичок». «Только для сдатчиков сельхозпродукции, пайщиков потребкооперации», — прочитал отец. «Аккумулятор SFRU, 100 килограммов шерсти сырца. Свечи зажигания ФРГ, 20 килограммов чего? Бычьих семенников? Генератор НРБ. Шкуры коровьи, принимаем собачьи, сырые 5, собачьи 15 штук. Трамблер, Япония, тыквы 1 тонна. «Сволочи!» — крикнул отец. «Да будь просто за деньги!» — довольно хмыкнула хозяйка. «Тут бы очередь от самого Ржева стояла. Ну, насмешил мужичок». Леон почувствовал, что в ее власти продать отцу и генератор, и аккумулятор, только вот отец не нашел подхода к прихотливому, избалованному сердцу хозяйки, потому ничего она ему не продаст. Еще Леон обратил внимание, что хозяйка не старая еще женщина, но близость к дефициту, за который люди готовы на все, убила в ней сострадание к этому самому, готовому на все ближнему. Если нет сострадания к ближнему, человеческое, неважно, мужское, женское лицо, превращается в говорящую задницу. «Ну, хоть бензина, красавица, налей!» — зловеще и спокойно произнес отец. Леону не понравилось, как он сказал. Так, наверное, разговаривал перешедший Рубикон Юлий Цезарь. Лютер, очнувшийся на горе после удара молнии. 20 литров налью, с сожалением ответила хозяйка. Больше не положено. У меня 1,5 тонны на сутки. Но, встретившись глазами с отцом, быстро передумала. Могу, конечно, и 40. Леон испугался. Неужели отец сейчас чиркнет спичкой и сожжет, как в американском фильме, бензоколонку и канистру?